Глава 10. Женское общежитие. Сражаясь бок о бок, вскоре они убили всех женщин-зомби из этой группы. Юй побежал в комнату охраны, нашел связку ключей и вернулся к воротам, чтобы закрыть их. Надо было отделить территорию общежития, потому что если хорошо всмотреться, то можно было увидеть вдали множество приближающихся зомби. Они шли на звуки боя. По сравнению с мужским общежитием, женское общежитие университета Юньхуа было построено более надежно. В мужском общежитии были тонкие деревянные двери. Здесь двери были из алюминия. Поэтому в комнатах было более-менее безопасно. Это было связано также с тем, что в прошлом случались громкие кражи. Поэтому деревянные двери в комнатах девушек были заменены на алюминиевые. Ради пущей безопасности. Юи и девушка заторопились в здание общежития. Однако и там вдруг появились девушки-зомби. Они одна за другой выходили из открытых комнат. Одновременно с этим многие зомби, застрявшие в своих закрытых комнатах, начали ломиться и стучать в двери. Когда мир изменился, многие отдыхали в своих комнатах, поэтому было немного закрытых комнат с запертыми в них зомби. Но и без этого в коридор высыпало порядка 20 зомби. С учетом того, что снаружи их тоже было достаточно, ситуация складывалась невеселой. Если их полностью окружат, то без сомнения искусанные они вскоре обратятся в зомби. «За мной!» Цзэцин У проигнорировала приближающихся зомби, рванула вверх по лестнице. Юэ Джун и Скелет бросились следом. На лестнице была пара зомби, но Цзэцин У и Скелет мгновенно с ними разобрались. Юэ немного отставал. Поднявшись на третий этаж, Цзэцин У столкнулась сразу с 4 зомби, которые сразу ринулись в ее сторону. Они полностью блокировали коридор и лестницу вверх. Ей некуда было деваться, поэтому она резко шагнула вперед и разбила голову одному зомби. Другие сумели вплотную подобраться к ней. Ей уже не хватало времени, чтобы увернуться. Увидев, что она уже в окружении, Скелет ворвался словно торнадо, размахивая топором, и обезглавив еще одного зомби. К этому моменту подоспел Юэ и сильным ударом свернул шею третьему зомби, и одновременно с этим толкнул Цзэцин У на пол. Он встал на пути перед последним зомби. Тот свирепо вцепился ему в левую руку, полностью разорвав рукав. Она, эта зомби-девушка, стала настолько близко, что он почувствовал тошнотворный запах. Ее искусственное лицо было таким изуродованным, что Юэ невольно хотел отвернуться. Но вместо этого он сильно пнул ее в живот. И с его силой, от нескольких повышений уровня, он отбросил ее 1-2 метра. Скелет тут же подскочил и прикончил ее. И как только зомби умерла, рядом с ней появилась белая шкатулка. Цзэцин У встала с пола. Бледная она подошла к Юэ. «Как ты?» Обеспокоенно спросила она, глядя на его руку. Ведь самое страшное в сражениях с зомби – это зомби-вирус, которым можно заразиться от малейшей царапины. «Не думаю, что все так плохо!» Как можно спокойнее попытался ответить Юэ, хотя и сам побледнел. «Я ношу защитный костюм. Он защищает от инфекции 3 раза. Теперь уже 2 раза». Да, за все время зомби-апокалипсиса это был для него самый серьезный инцидент. Если бы не защитный костюм, он уже был бы заражен. Цзэцин У посмотрела на него своими очаровательными глазами и поблагодарила. «Спасибо, что спас мою жизнь. Юэ, я не забуду этого и найду способ отблагодарить». Поклонилась она. «Поторопись к своей подруге, у нас мало времени». Юэ посмотрел на приближающихся зомби, что начали стягиваться к ним со всего этажа. Он поморщился от боли, быстро подошел к выпавшей шкатулке и сунул ее в рюкзак. Цзэцин У побежала по коридору. Она со своей взрывной скоростью подскочила к 2 зомби, что встали на ее пути, и 2 ударами дубинки успокоила их навсегда. После этого она постучала в комнату 304. «Чиньяо, это Цзэцин У! Я пришла за тобой! Открой дверь!» «Цзэцин У, это ты? Ты пришла! Быстро разбирайте баррикаду!» Закричали радостно за дверью. Послышался шум передвигаемых вещей. В это время на 3-м этаже собиралось все больше и больше зомби. «Я позабочусь о них, будь осторожна!» Мрачно глядя на них, сказал Юэ. Их число росло, и если они сейчас об этом не позаботятся, то потом сделать это будет многократно сложнее. «Я тоже пойду!» Твердо сказала Цзэцин У и подошла к нему. «Хорошо!» Кивнул Юэ и вместе со скелетом бросился вперед. Девушка также поспешила в бой. Так, сражаясь втроем, они через какое-то время убили всех ближайших зомби на этаже. «Потрясающе!» Воскликнула красивая девушка, выглядывая из комнаты. Она внимательно наблюдала за тем, как эта троица лихо разбирается с зомби, заполнившими этаж. и серьезно завидовала этому их умению. На этаже скопилось свыше полусотни зомби. Из тех, что бродили здесь, либо вышли из комнат. Под конец боя они сражались уже с трудом, так как они потратили почти всю свою выносливость. Юэ Джун все еще оставался в нормальном состоянии, потому как при повышении уровня он брал силу. Но Цзи Цин У уже вся обливалась потом. Она тяжело дышала и была не такой быстрой, как в начале. Оттого она несколько раз была на пороге смерти. «Цин У, заходи!» Позвала Чэнь Яо, широко открыв дверь. Уставшая троица быстро зашла в комнату. Закрыв дверь, четыре девушки, прятавшиеся в комнате, сразу же начали передвигать компьютерный стол, шкаф и другую мебель, торопясь заблокировать дверь. Цзи Цин У, зайдя в комнату, немедленно рухнула на кровать. Этот бой был слишком тяжелым для нее. Она потратила всю свою выносливость и от усталости уже с трудом дышала. Если бы Юэ Джун не помог ей, она сюда бы ни за что не добралась. Статус и экипировка Юэ Джуна на этот момент. Юэ Джун, уровень 5, класс, отсутствует, звание, отсутствует, сила, 12, 13 со снаряжением, ловкость, 10, живучесть, 9, выносливость СП, 12, дух МП, 12, стойкость, 10, экипировка. Дубинка новичка, оружие первого уровня, атака 0-5. Защитный костюм, снаряжение первого уровня, плюс 1 ко всем характеристикам. Навыки. Глаза восприятия, бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета, активный навык третьего уровня.